Гуру. Личное имеет оправдание и право на существование постольку, поскольку оно служит сверхличному и выражает его. Все великое в жизни людей отмечено печатью сверхличного и общечеловеческого. О личной жизни Андрея Рублева для потомства не сохранилось почти ничего, но творения его рук остались для последующих поколений как шедевры непревзойденной своеобразной красоты и художественного исполнения. Ценно в нашей личной жизни лишь то, что можем оставить мы людям. Но сама личность – только орудие индивидуальности и оправдана в той лишь мере, в которой ей послужило, чтобы принести ей, бессмертной своей сущности, плоды своей жизни земной, и чтобы, их принеся, самой умереть».